А у меня продолжается странная игра в салочки с молодыми душманами. Даже и я теперь вижу, что они всеми правдами и неправдами отвлекают наше внимание от более широкой тропы. И это явно неспроста. Со стороны обороняющихся здесь ведет огонь только мой автомат. Остальные огрызаются позади, да и палят в другую сторону. А старшина и пулеметчик молчат и стреляют. Их вообще не видно и не слышно. По его приказу отдаю ему одну из своих гранат, у меня их всего две. Себе оставляю рубчатую феньку. Она как-то внушает мне спокойствие своей тяжестью. Передышка, если происходящее можно вообще так назвать, не оказалась продолжительной. Басмачи снова зашевелились. Из устья тропы вынырнуло сразу двое парней, эти уже с автоматами. И вокруг моей позиции тотчас же поднялась пыль. Стреляли они часто, хоть и не прицельно, но все же. Пока я выцеливал одного, успешно, кстати говоря, откуда-то вывернулось еще двое, потом еще. Словом, пришлось нырять вниз. Как раз и магазин опустел. А старшина не стреляет. Должен их одной очередью положить, может. Чего ж тогда ждет? Зеленый, не зеленый. Вот заматереть такой пацан. Тогда и разницы никакой не разглядеть. Будет стрелять да взрывать не хуже стариков. Но Измайлов огня не открывал. А любую мою попытку высунуть нос, вместе с автоматом, естественно, противник тотчас же пресекал таким огнем, как еще у автомата ствол не спилили. Смех смехом, а ведь они так и подползти сюда могут. Близко же, 50 метров. Осторожный взгляд, мельком брошенный в ту сторону, подтвердил. Ползут. И активно так. 30 метров им до камней. Один рывок. Не оборачиваясь к старшине, вытаскиваю из кармана феньку. Самый тот подарок для данной местности. Хриплый возглас со стороны басмачей. На секунду стихает непрерывная пальба. На ноги вскочили. А в этот момент стрелять затруднительно? Похоже. Выдергиваю чеку и швыряю гранату через камень. 1, 2, 3. Хренак! Скидывая автомат к плечу, приподнимаюсь. Да, фенька шлепнулась удачно. Одного духа у контрапупила, вон он лежит. Еще один крутится на месте, зажимая лицо руками. И другим, надо полагать, прилетело, хотя и не так основательно. То-то они все свой бег замедлили. А сейчас я вам перцу добавлю. Сваливаю еще одного. Лязгает в холостую автомат. Патроны кончились. На этот раз кончились совсем. Запасных магазинов у меня нет. Хватаюсь с земли камень и швыряю его под ноги наступающим. Авось прокатит. Могут ведь и за гранату принять. Сработало. На какой-то момент они замедлили свой бег, а парочка тех, кто ближе был, так и вовсе легли. Не хотят еще разок на взрыв налететь. Торжествующе ору что-то нечленораздельное. Эхом отзываются камни. Со стороны широкой тропы вылетает разом 20 человек. Здоровы такие бородачи. Вот, стало быть, кому эти пацаны дорогу-то расчищали. Деды не деды, а мужики тут куда как более основательные. Да и вооружены лучше. Автоматы почти у всех. А у меня стрелять нечем. Поторопился. Слишком часто палил. Вот и результат. Но есть еще штык. А я когда-то мог ножиком махать. Рывком выдергиваю свое последнее оружие. Гулко бьет пулемета в Донина. Очередь из ПК по набегающей плотной толпе да с короткой дистанции. Ух, какой не подарочек! Это не калаш, тут все серьезнее. Бросает три гранаты старшина. Одну, кстати говоря, прямо по моим противникам. И тоже феньку, судя по тому, что и над моей головой что-то противно взвизгивает, достала и сюда. Поспешно ныряю за камни и слышу, как длинной очередью бьет его автомат. Ох, не завидую я там никому. Стрелок он отменный. Держи. И к моим ногам падает магазин. Живем! Втыкаю штык в землю и торопливо перезаряжаю оружие. Ну, все, ребятки, теперь меня просто так не схавать. Приподнимаюсь, одиночным выстрелом добиваю полоумевшего духа, который очумело прет прямо на наши позиции. Он падает всего в 3 метрах от камня, за которым я сижу. А если... Прыжок, кувырок, срываю с него сумку и подхватываю автомат. Назад! Над головой что-то противно визжит, но поздно. Камень защищает мою спину. Трофейный автомат «семерка», но зато к нему аж 3 магазина. Красота! Что-то грохочет над головой. Рев? Да это же! Наклонившись на бок, закладывает вираж крокодил. 1 час спустя. Им живые пленные были нужны. На обмен. Сплевывает окурок капитан Вяльцев, наш ротный. Хадовцы какого-то типа вчера вечером хапнули. Вот басмачи и возбудились. Срочняк им приперло его назад заполучить. Вот и решили, надо думать, что наилучшим вариантом будет обмен его на наших солдат. Видать, под рукой никого не нашлось. Решили захватить свежих. «Вон оно как!» — задумчиво тянет старшина. «Тут-то они больше к земле нас прижимали. На поражение почти никто и не стрелял». «Не стрелял? Да меня чуть в клочья не порвали». «Но молчу и благоразумно не суюсь со всеми сомнениями. Молод еще». «Прижали нас. Или как, но 3 все-таки их убили. А ранений не получил только я. Всем прочим досталось, каждому по-своему». «Лады, Измайлов, — встает капитан, — ты там не кисни, выздоравливай». Он хлопает старшину по плечу, тот лежит на носилках, ждет погрузки в вертолет. Остальных уже погрузили, теперь его очередь пришла. «Ершов! — окликает меня он. — Я? — Как там? — Нормально все. А вы? — Не впервой. Оклемаемся. — А ты, пацан, везучий. — Да. Да я тебе точно говорю. Когда за камни с трофейным автоматом сигал, дух тебе в спину 0,5 магазина выпалил. И не попал. — О как! А я и не заметил ничего. «Как впечатление от боя?» «Да и толком не пойму. Ребят вот жалко». «Это да», — помрачнев говорит Измайлов. «Не подфартило парням. А еще что усек?» «Ну, так сразу и не скажешь». «Отчего духи себя так вели, понял?» «Ага». «И еще одно на ус намотай. Никакая гопота и шпана зеленая. Никакой отморозок, даже и со стволом, просто так не наглеет, особенно против вооруженного человека. Раз от молодняка борзость поперла, ищи рядом серьезного дядьку. Он всем этим и рулит».